Гора грифов. Ориноко. В течение 2 суток после того, как мы покинули остров, корабль наш держал курс строго на восток. Океан был пуст, нигде ни одного корабля, и это немало нас радовало. Ветер дул с северо-востока, и хотя парусами управляли руки неопытные, а встречное морское течение затрудняло плавание, шхуна легко скользила по волнам и заметно продвигалась вперед. Все 2 дня мы не теряли из виду материка, простиравшегося на юге волнистой линией. Побережье этой части Южной Америки, а говоря точнее Венесуэлы, было гористым. Вождь Манаури и его воины старались рассмотреть на далекой земле знакомую вершину, у подножия которой, как они уверяли, лежали их селения. Вершина эта именовалась «Горой грифов». «А разве можно узнать ее на таком расстоянии?» – выразил я сомнение. «От большой земли нас отделяет много миль. Все горы там кажутся одинаковыми». «Мы узнаем, Ян, мы сразу узнаем», – ответил Манаури по-аравакски. «А мои юные друзья Арнак и Вагура, как обычно, перевели мне слова вождя на английский. Не подойти ли нам ближе к берегу?» предложил я. «Не надо. Ближе могут быть подводные скалы. Вершину грифов мы узнаем и отсюда. Надо ли говорить, с каким усердием высматривали мы эту вершину, предвестницу лучших дней, рассчитывая, что там, в селениях Араваков, придет конец нашим бедам. Там мои друзья-индейцы окажутся среди своих, а 6 негров найдут у дружественного племени защиту и гостеприимство. А я? Я уповал на то, что, оказавшись на южноамериканском материке, смогу легко с помощью индейцев добраться до английских островов Карибского моря. Я надеялся, что индейцы не обманут моих надежд и помогут мне охотно, от чистого сердца. Тяжкие испытания последней недели связали нас верной до гробовой доски дружбой. Солнце клонилось к западу, когда на шхуне поднялся вдруг радостный переполох. Все бросились на нос корабля и оттуда всматривались вперед, указывая руками куда-то вдаль. В синей дымке, далеко впереди, на берегу, вырисовывались очертания горной вершины, причудливой формы. Крутой склон с одной стороны и пологий с противоположной делали ее похожей на огромный, устремленный ввысь клюв какой-то хищной птицы. «Гора грифов!» — раздавались возбужденные голоса. Ко мне, стоявшему на руле, подошел вождь Манаури, а вслед за ним толпой все остальные. Арнак, Вагура, Ласана, индейцы-негры. Лица их выражали столько радости, столько счастья, что мне невольно передалось всеобщее возбуждение. «Правь к ней!» — только и смог вымолвить Манаури. «Ян!» торжественным голосом произнес он. «Ты наш брат, и мы любим тебя. Мы тебе обязаны своим спасением на острове. Твой разум и твои ружья победили наших преследователей-испанцев. Дружба твоя вернула нас к жизни. Ты великий воин своего народа. Не можешь пока вернуться к своим. И мы просим тебя от чистого сердца. Останься у нас. Останься навсегда». Среди всеобщего радостного оживления все присутствующие встретили его слова горячим одобрением. «Сердечно благодарю вас за даруемое мне гостеприимство, но я, к сожалению, не могу им воспользоваться», — ответил я твердо. «Я пробуду у вас не дольше, чем потребуется для подготовки моего отъезда на английские острова. Могу я рассчитывать на вашу помощь, Манаури?» «Ты наш брат», ответил вождь. «Мы сделаем все, о чем ты попросишь». Вершину грифов мы увидели, когда до нее оставалось еще немало миль. И лишь после многих часов плавания приблизились наконец к ее подножию. К этому времени солнце уже заходило, и близился вечер. До ближайшего селения Араваков, лежавшего на берегу лагуны, в устье реки, по ту сторону горы, оставалось плыть еще добрых 2 часа при попутном ветре и хорошей видимости. А тут, как назло, и ветер под вечер стих, и стали быстро сгущаться сумерки. Не оставалось иного выхода, как подплыть поближе к горе и бросить вблизь от берега на ночь якорь. Индейцы знали здесь каждую пять морского дна, но предпочитали дождаться рассвета и лишь при свете дня вывести шхуну в залив. Совсем стемнело, и лишь звезды светили нам, когда мы покончили наконец со всеми делами и встали на якорь. Никто, кроме детей, и не подумал отправляться на отдых. Предстоящий день будоражил всех одинаково, и негров, и индейцев, и меня. Еще до наступления темноты индейцы надеялись обнаружить в море или на берегу хоть какие-нибудь признаки человеческой жизни. Хотя бы лодки рыбаков, вышедших на ловлю. Но зрение они напрягали напрасно. «Это непонятно», — поделился со мной недоумением Манаури. «Я хорошо помню, как было прежде. Под вечер рыбаки всегда выходили в море». «Вероятнее всего, они и выходили сегодня», — высказал я предположение. «Но мы их не видим. Просто они, наверное, заметили нас раньше, чем мы их, и, опасаясь чужих людей на шхуне, укрыли свои лодки в бухте». «Может ли быть так?» — задумался вождь. И тут я вдруг заметил, что в волнении говорю с Манаури по-аравакски. Наверное, я безбожно коверкал слова, но как бы там ни было, говорил и совсем неплохо понимал все, что говорит Манаури. «Как же так? Я англичанин, точнее говоря, вирджинский англичанин польского происхождения, и вдруг по-аравакски. Как это? Откуда? Ни разу до этой минуты мне не приходило в голову, что я знаю аравакский язык. Впрочем, никакого колдовства тут, вероятно, не было, и все объяснялось очень просто. Живя вместе с Арнаком и Вагурой на необитаемом острове более года, я постоянно изъяснялся с ними на английском языке, которым достаточно хорошо владели оба юноши. Но между собою молодые индейцы говорили исключительно на своем родном языке, притом совсем не смущаясь моим присутствием. Бессознательно я улавливал чужую речь, и притом так успешно, что постепенно, не отдавая себе даже в этом отчета, стал понимать отдельные слова, а потом и целые фразы. Я мало придавал всему этому значения, потому что знания обретал незаметно, исподволь, как бы скрытым путем. Но вот, когда возникла потребность, знания эти пробились наружу и полностью проявились. В обстановке всеобщего возбуждения никто этого и не заметил, кроме меня самого. Люди на палубе, произвольно расположившись группами, вполголоса переговаривались, впадая порой в долгое молчание. И тогда чуткое ухо легко выхватывало звуки, доносившиеся с материка. До берега было не больше 50-60 сажней, и до слуха долетали голоса ночных джунглей. А чуть ближе – шум пенной морской волны, ласково бивший изредка прибрежный песок. Еще при свете дня я убедился, что растительность здесь была очень похожа на ту, среди которой довелось жить на острове. Не сплошной непроходимый лес, а высокий кустарник, сухой и колючий, перемежающийся зарослями знакомых мне кактусов, агав, среди которых лишь изредка кое-где высились стройные пальмы и другие высокоствольные деревья. Отзвуки ночной жизни природы, доносившиеся оттуда, были почти такими же, как и в дебрях моего острова. Но насколько же глубже проникали они в душу? Непередаваемым волнением теснились они в сердце, будоражили воображение. И я понимал, отчего звуки эти исходили от таинственной огромной земли, покрытой где-то в глубине непроходимыми джунглями, изрезанные руслами громадных рек, от земли, по которой бродили неведомые племена диких туземцев, где жестокие испанцы и португальцы основывали города и беспощадным мечом утверждали свои законы и свою религию. Одним словом, это были звуки земли, сулившей грозное будущее, полное неведомых приключений и опасностей. Вождь Манаури, Арнак и Вагура сидели рядом со мной. Сгорая от любопытства поскорее узнать, что ждет меня завтра, я стал расспрашивать вождя оселениях Араваков. С удивлением я узнал, что деревень здесь было немного, всего 5. Только 5 селений и больше нет? Здесь нет. Зато, наверное, это очень большие селения. Есть и большие, есть и маленькие. В моей деревне, одной из самых больших, при мне жило почти 3 раза по 100 человек. 300 воинов? Нет, 300 всего. И воинов, и стариков, и детей, и женщин. Сколько же примерно человек во всех 5 деревнях? Почти 10 раз по 100. Это вместе с женщинами и детьми? Да, вместе с женщинами и детьми. Я едва верил собственным ушам. Значит, вас так мало? Ты не шутишь, Манаури? Нет, Ян, я не шучу. И это все племя Араваков? Я думал, вас больше. Ты не ошибся. Араваков намного больше. Это великое племя. Но живет оно не здесь, а далеко на юге, в краю, который зовется Гвиана. В месяце пути от нас. Месяц пути. Это примерно 500 миль. Возможно, 500, возможно, больше. Чтобы попасть туда, нужно перейти великую реку Ибериноко. И еще много-много дней идти на юг от этой реки. Там находится селение нашего народа. Реку Ибериноко? Это индейское название реки, которую испанцы называют Ориноко. Значит, здесь живет только небольшой род племени Араваков. Да, небольшой род. Правильно. Известие это в первый момент встревожило меня. Если здесь так мало людей, то, возможно, не найдется даже охотников доставить меня до английских островов Карибского моря. Но Манаури уверял, что мне не о чем беспокоиться. Люди найдутся, это его забота. Обстоятельства появления здесь, на севере, вдали от основных селений небольшой части Араваков, вождь объяснил мне так. 5 или 6 поколений назад, а значит примерно 100 лет тому назад, между племенами Араваков на юге произошел резкий раскол и вспыхнула братоубийственная война. Из-за чего это случилось, теперь неизвестно. Племена по берегам реки Эсекибо были более многочисленны, чем другие. Они одержали верх и жестоко притесняли своих противников. Особенно страдали племена, живущие по берегам реки Померун. И вот однажды они погрузили свой скарб на лодки и в поисках новой родины отправились вдоль морского побережья на север. Искать пришлось долго. То негостеприимным оказывался берег, то мешала враждебность чужих племен, но в конце концов они нашли все-таки то, что искали – подножье горы Грифов. Здесь и осели. С двух сторон соседями у них оказались 2 воинственных племени Карибов. Но жили они довольно далеко и после нескольких неудачных стычек оставили пришельцев в покое и больше не тревожили. Лишь в последние годы на Араваков свалились новые беды. На деревню стали устраивать набеги испанские пираты и торговцы невольниками. «А ты, Манаури, — прервал я рассказ, — был вождем всех Араваков здесь, на севере?» «Нет. Каждая из 5 здешних деревень имела своего вождя, главу рода, а я был одним из них». «А главного вождя у вас не было?» «Был. Его звали Конесо. Но власть у него ограниченная, и он решает только самые общие дела». «Но кто же пользуется у вас полной властью?» «Вождь рода или деревни. Но и он подчиняется решениям общего совета, в котором участвуют все взрослые мужчины рода». «А если совет решит, что мне не надо помогать, поскольку я белый чужеземец?» Манаури возмутился. «Ты наш брат, Ян, и спаситель, а индейцы имеют разум и сердце. Они не покроют себя позором и не допустят неблагодарности. А предположим, что за годы твоей неволи твой преемник вкусил сладость власти и встретит теперь тебя как врага, а меня так тем более. Разве такое невозможно?» Вероятно, такое было возможно, поскольку Манаури вдруг умолк, в темноте я не видел его лица, но почувствовал, что оно нахмурилось. Какие-то сомнения, видимо, тревожили его. Минуту спустя он проговорил: «Не думай об этом. У нас тебя не ждет обида или неблагодарность. А если, хотя это и невозможно, племя решит отказать тебе в гостеприимстве и помощи, одно не вызывает сомнений, как существование этого моря и этой вершины. Мы твои друзья, мы тебя любим и не оставим в беде. Все, кто на этом корабле, будут стоять за тебя не на жизнь, а на смерть. Прими эти слова, как я тебе их говорю, не на жизнь, а на смерть. Даже вопреки воле всего племени». Он высказал это с такой глубокой искренностью, что невозможно было усомниться в добрых чувствах ко мне со стороны этих людей. И впрямь нас связывали крепчайшие узы, какие только могут связывать человека с человеком, братство, рожденное в совместной смертельной борьбе за жизнь. Арнак и Вагура, переводившие мне слова вождя, от себя добавили, что «никогда не оставят меня ни в какой беде». А зная юных своих друзей, как свои 5 пальцев, я мог им верить. Они пошли бы за мной хоть на край света. Бок о бок с такими друзьями можно было противостоять любым опасностям на неведомом материке, который все продолжал неустанно нашептывать нам что-то таинственное и тревожное. Вскоре из-за моря вышла луна и осветила окрестности вокруг корабля. Очертания горы Грифов на фоне неба стали отчетливее, резче. Ясно проступили пятна зарослей на горном склоне, который при лунном свете вдруг как-то удивительно к нам приблизился. Эта картина вызвала среди индейцев необычайное оживление, дав им реально почувствовать близость родных селений. Ночь обещала быть светлой. Пользуясь этим, Манаури, Арнак, Вагура и еще несколько человек решили, не дожидаясь рассвета, отправиться на лодках на берег, посетить одну из ближайших деревень и сообщить о нашем прибытии, а к утру вернуться на корабль. «Я с вами», — решил я. Индейцы хотели было отправляться тотчас же, но Манаури отложил отплытие на час в ожидании полного восхода луны. «Оружие брать будем?» — спросил меня Арнак. «Мушкеты, пожалуй, не стоит», — ответил я. «А вот ножи и пистолеты возьмем». «Хорошо, я заряжу 3 пистолета. Тебе, себе и Вагуре». Безлюдное селение. По спокойному морю переправа на берег не представляла трудностей. Нас было 11, и мы свободно разместились в 2 лодках. Высадившись на берег, гуськом, след в след, двинулись вперед. Дорога шла все время вдоль подножия горы Грифов. Сначала по берегу, а потом свернула вправо в заросли. Продравшись сквозь колючий кустарник, мы вышли к бухте. Собственно, это была не бухта, а скорее лагуна, длиной в 0,5 мили и с довольно широким выходом в море. Манаури, указав рукой на противоположный берег, спокойно произнес: «Там деревня». Далеко впереди, у самой воды, темнело что-то похожее на хижины. Но рассмотреть яснее с такого расстояния было трудно даже при свете луны. Через несколько минут быстрой ходьбы мы преодолели половину пути до деревни и уже стали различать отдельные хижины, разбросанные по берегу небольшой речушки. Но до сих пор нигде ни малейшего признака жизни. Тишина показалась мне до такой степени неестественной, что я дал знак остановиться. «Людей здесь нет», — заявил я. «Тут что-то неладно. Надо соблюдать осторожность. Подкрадываемся тихо». Теперь я сожалел, что мы взяли с собой мало огнестрельного оружия и совсем не прихватили луков. Но было поздно. Делу уже не поможешь. Прежде всего, надлежало выяснить тайну безмолвной деревни. Ко мне подошел Вагура и, сдавленным от волнения шепотом, спросил: «Ты думаешь, здесь случилось какое-то несчастье?» «Не знаю. Во всяком случае, что-то здесь не в порядке, это ясно. Жителей нет. Может быть, всех увели испанцы?» «Узнаем, когда доберемся до хижин. Еще на шхуне меня предупредили, что здесь множество ядовитых змей», заставив надеть добытые у испанцев башмаки, от ходьбы в которых я давно отвык и теперь испытывал от них немалые неудобства. Змеи змеями, но сейчас следовало подкрадываться, соблюдая полнейшую тишину. И я не без удовольствия поспешил сбросить проклятую обувь и, наконец, вздохнул с облегчением. Сколь приятно холодила земля, босые ноги. Вагура спрятал башмаки в дупло дерева, росшего на берегу озера. Дальше мы двигались, прячась под сенью кустарника. И, наконец, подошли к первой хижине. Стены ее были сплетены из тростника, крыша покрыта листьями кокосовых пальм. Одного взгляда было достаточно, чтобы определить. Хижина давно покинута и полуразвалилась. Тростниковые стены местами прогнили. Сквозь дыру в крыше заглядывала луна. «Проверь, что там внутри», — поручил Манаури Арнаку. Укрывшись в чаще кустарника, мы ждали возвращения юноши. «Ты не помнишь, кто жил в этой хижине?» — спросил я у вождя. «Помню. Мабукули, мой друг». «А когда испанцы напали на вас, он не попал в плен?» «Нет, во время нападения его здесь не было, как и многих других». «Значит, после нападения он мог возвратиться и продолжать здесь жить?» «Мог». Арнак вернулся и сообщил, что ничего подозрительного в хижине не обнаружил. Некоторые мелкие предметы обихода, например, сосуды из тыквы для воды, валялись еще на земле, а сама хижина производила впечатление, оставленной хозяевами добровольно. «Никаких следов борьбы или насилия ты не заметил?» – допытывался вождь. «Нет. Вокруг нас царила мертвая тишина. Все указывало на то, что деревня пуста». Пораженных этим индейцев охватило глубокое уныние, передавшееся, естественно, и мне. Зловещая тайна окутывала вымершее индейское селение. Когда всей группой мы приблизились к покинутой хижине, я посоветовал спутникам без крайней нужды в нее не входить. Изгнать жителей из обиталища могла какая-нибудь заразная болезнь. Продвигаясь дальше, мы миновали пепелище другой хижины. Но тут один из индейцев припомнил, что она сгорела еще во время нападения испанцев, захвативших его в рабство. Следовательно, пожар уничтожил ее давно, тогда как жители оставили селение значительно позже, год или два тому назад, о чем свидетельствовали многие предметы, обнаруженные нами возле других хижин. Эта невыносимо тягостная картина покинутых и заброшенных жилищ сопровождала нас на всем пути к противоположному концу деревни. Хижины и шалаши стояли не друг подле друга, а были разбросаны на довольно значительном расстоянии. Наконец, путь нам преградила широкая, но мелководная река, впадавшая в лагуну. На берегу ее мы присели на землю под сенью развесистого дерева и стали совещаться. «Одно ясно», — проговорил я полушепотом, — «ни нападения, ни кровопролития здесь не было». Все с этим согласились. «Нигде нет никаких следов борьбы, сломанного копья или стрелы, ничего», — добавил Манаури. «Куда же они могли уйти?» — задумчиво проговорил Арнак. «Думаю, куда-то в глубину материка, подальше от побережья», — высказал я предположение. «У моря, видимо, постоянно угрожали белые пираты». Мысль эта пришлась всем по душе и за нее ухватились. Она оставляла надежду, что на деревню не свалилась какая-то ужасная катастрофа или повальный мор. «Наверное, они ушли от моря не очень далеко», — предположил Манаури. И завтра мы легко их найдем. Хорошо, а где находятся остальные 4 деревни? Спросил я. На этой же реке, но выше по течению. Далеко отсюда? Недалеко. Ближайшая деревня 2 раза по 10 выстрелов из лука. 20 выстрелов из лука, подсчитал я. Это значит примерно 30 минут ходьбы. Совсем близко. Близко. Вождь, заметив мое оживление, тотчас же понял его причину. «Я знаю, о чем ты думаешь», — проговорил он. «Надо посмотреть, что делается там». «Конечно. Возможно, ваши именно в тех деревнях». Мы взглянули на небо. До полуночи было еще далеко. На рассвете мы должны вернуться на шхуну. Но до того следовало по возможности выяснить положение дел в остальных аравакских деревнях. Манаури, не мешкая, выделил 4 индейцев, хорошо знавших местность, и направил их вверх по реке, и велел не жалеть ног. Мы остались ожидать их возвращения здесь, у реки. На берегу почва была сырой, болотистой, поросшей густой растительностью. Воздух насыщен был нестерпимым, просто одуряющим зловонием прелых листьев и гниющих корней. Полоса прибрежной растительности была сравнительно неширокой, всего каких-нибудь 30 или 40 шагов в глубину. Но из ее чащи доносились невероятно душераздирающие звуки. Там что-то щелкало, верещало, квакало, стонало, вопило, но более всего вселяло ужас, заставляло стыть кровь в жилах, свирепое шипение. Казалось, разверзлись врата ада, и страшные чудовища вырвались на свободу и предавались теперь дикому разгулу на этом крошечном клочке джунглей. Ночь в далеких вирджинских лесах тоже имела свои голоса. Не было недостатка и в разных звуках ночной порой в зарослях колючего кустарника на острове, недавно нами покинутом. Но все это не шло ни в какое сравнение с дикой оргией звуков, раздававшихся здесь, у этой реки. Индейцы, привыкшие к таким концертам, не обращали на них ни малейшего внимания. «Это ужасное шипение издают, наверное, цикады?» – проговорил я. «Да, цикады, разные насекомые», – ответил Манаури. Какая-то тварь грозно замяукала. «Дикий кот?» – невольно вздрогнул я. «Нет, древесная жаба». Потом раздался стук, словно кузнец ковал молотом косу. «А это кто? Птица?» «Нет, тоже жаба, но водяная». Вдруг глухое хрюканье, потом всплеск. Манаури с минуту задумчиво прислушивался. «Не знаю, что это», — произнес он. «Похоже, большая водяная крыса». «А крупные хищники здесь бывают?» «Наверное, бывают». Вождь спокойно огляделся, окинув невозмутимым взором заросли, и заверил. «Но сейчас их здесь нет». Зато примечательной особенностью этого места, истинным его проклятием, были целые тучи комаров. Тысячи, миллионы комаров. Они облепляли человека и впивались в него, как одержимые. Индейцы, как видно, более к этому привычные, мужественно переносили это бедствие. Лишь лениво отмахивались. Я же близок был к умопомрачению. И в конце концов, отойдя шагов на 100 от прибрежных зарослей, взобрался на песчаный пригорок и здесь лишь смог, наконец, вздохнуть свободно. В воздухе ни одного комара. Довольный, я расположился поудобнее и стал ждать. Вскоре вернулись наши разведчики. Принесенные ими вести были неутешительные и подействовали на нас удручающе. Все 4 селения араваков оказались покинутыми, так же, как и деревня на берегу лагуны. Нигде ни одной живой души, а хижины и шалаши почти все развалились, сообщили прибывшие. Не мешкая более, мы отправились в обратный путь, к шхуне, оставив на берегу Вагуру и с ним 2 индейцев, ждать, когда мы на рассвете введем корабль в лагуну. Мы оставили им 3 пистолета и поручили держать глаза и уши открытыми, дабы утром нас не подстерегала на берегу какая-нибудь неожиданность. хромой индеец Арасибо. Едва рассвело, мы подняли якорь. Горловина залива, или, как бы сказать, протока с моря в лагуну, была достаточно широкая, но мелководная, и Манаури с его индейцами пришлось смотреть во все глаза, чтобы отыскать среди подводных скал и мелей достаточно надежный фарватер. К счастью, шхуна имела небольшую осадку и прошла без помех. А когда первые лучи солнца позолотили склоны горы, мы уже входили в спокойные воды залива. «Ни одной бригантине сюда не проскользнуть», — заметил Арнак. «Да, ты прав. Со стороны моря в бухте нам ничего не грозит», — согласился я. Вдали, на юго-западе, чернели хижины безлюдной деревни. Мы внимательно всматривались в берега лагуны, в надежде отыскать хоть какие-нибудь признаки жизни. И отыскали. Четыре человека у самой кромки воды подавали нам руками знаки. «Вот наши, Вагура, я узнал его», — воскликнул Манаури. «Но их, кажется, четверо, если я не ошибаюсь», — удивился я. «Четверо. Один прибавился. В подзорную трубу я отчетливо рассмотрел трех наших товарищей, а с ними еще кого-то, четвертого, совершенно незнакомого. Это был индеец. Судя по всему, наши держали себя с ним по-дружески. Я протянул трубу Манаури». «Ое!» — воскликнул он возбужденно, едва взглянув в окуляр. «Ты его знаешь?» «Знаю. Этот человек из нашего рода, Арасибу. Значит, все-таки какой-то след от ваших остался?» «Остался». Мы подплыли к месту, где нас ждали четыре индейца. Бухта здесь была глубокой, и нам удалось бросить якорь в каких-нибудь 10 сажнях от берега. Радость от неожиданной этой встречи была огромна, но по своему обыкновению индейцы не выражали ее ни словом, ни жестом, а лишь глаза их горели от волнения. Арасибо, коренной невысокий индеец средних лет, заметно хромал на одну ногу. В глазах его таилась не то хитрость, не то скрытность, но не желая без повода думать о нем дурно, я решил, что такое невыгодное впечатление с его внешности создается, вероятно, из-за его уродства и какого-то злого выражения глаз, слишком близко посаженных друг к другу, к тому же сильно косивших. Рассказ Арасибо частично подтвердил наши ночные предположения. Араваки действительно без борьбы оставили свои селения, но все же не вполне по доброй воле. Они пошли на этот шаг из-за боязни нападения со стороны испанцев. Ловцы рабов нападали на индейские селения не только со стороны моря. В милях 20 на запад от залива, в горных и степных районах несколько лет назад возникла испанская скотоводческая ранчо, названная «Ла Соледад». Основатели его, явившиеся туда со стадами скота из-под города Куманы, опирались на законы меча и кулака и объявили, что все окрестные земли принадлежат теперь им, а вместе с землями и все живущие здесь индейцы. Непокорных, которые посмеют не подчиниться новой власти, они грозили беспощадно уничтожить. Это были не пустые угрозы. Аравакам предстояло первыми оказаться под ярмом конкистадоров. У индейцев, слишком малочисленных и плохо вооруженных, чтобы принять открытый бой, оставался только один путь к спасению – бегство. И вот 2 года назад они ушли из этих мест. Ушли на юг, в давние селения араваков, в Гвиане. Большинство отправились по суху, через степи, к реке Ориноко и дальше к родным берегам Померуна. Другие же погрузили свой скарб в лодки и поплыли вдоль морского побережья. И хотя кружным путем, но тоже добрались по морю к устью реки Померун. «А как же случилось, что ты остался здесь совсем один?» – спросил я Арасибо. Лицо индейца исказило гримаса, которая придала ему еще более отталкивающее выражение. «Мне стало жаль этого человека, имевшего столь безобразную внешность, хотя, кажется, он был далеко не таким плохим, как казался на первый взгляд. Перед самым уходом я охотился у реки», – стал рассказывать он печальным голосом. На берегу большой-большой кайман схватил меня за ногу. Я долго с ним боролся и сумел все-таки вырваться. Я потерял много крови и долго лежал без сознания.